Глава 7. Воздух размеренно наполнял и покидал легкие. Мышцы рук и ног горели от напряжения. Капли пота щедро орошали корт. А я бы, не задумываясь, отдал свой новенький Xiaomi за возможность сунуть голову в ледяной горный ручей и как следует напиться. Увы, такая сделка моими контрактами не предусматривается, поэтому пришлось сконцентрироваться и абстрагироваться от уставшего организма. Тело любит врать. Сил у меня еще полно. И я об этом знаю. Ну-ка, шевелись, проклятая, у нас тут возможность заработать очко! Хорват Марин Цилик. Мой первый соперник на China Open. 26 лет мужику. Самый рассвет теннисной формы, спаянный из физических данных с накопленным за карьеру пластом опыта. Соперник первый, но играть против него мне жуть как непросто. Одно дело осознавать, что впереди другой уровень, и совсем другое попробовать этот уровень во всей его красе. Тяжело, но проиграть, как обычно, я не могу себе позволить. Как минимум потому, что это ударит по всем медалистам азиатских игр. Я же дважды золотоносный, и вылечу при этом в первом раунде. Ох, и многое это скажет об уровне азиатских игр, а о нем в приличном обществе принято не распространяться. Едва отбившая мяч ракетка привычно послала в руку отдачу. Я уже бежал к сетке, у соперника остался единственный вариант отбить, и мячик, согласно ему, окажется там, куда я доберусь через 3, 2, 1... Есть! 30-30. Первый сет я продул со счетом 3-6. Второй выиграл со счетом 6-4. Третий сет состоял из одних больше-меньше в конце геймов. И его забрал снова хорват. 4-6. Четвертый сет мог стать для меня последним, поэтому я сжал зубы покрепче и превозмог аж до ответного 6-3. Сет пятый, решающий и актуальный. Тоже из одних, больше-меньше. Хорошо, что я совсем другой Ван, чем тот, каким был тогда, в Гонконге, впервые выбравшись на корт. За моей сотни часов плотнейших тренировок и сколько не иронизируя над стариной Локангом, он без дураков отличный, хорошо владеющий методичками тренер. За моей спиной десятки разной сложности матчей, и некоторые из них были реально трудными. За моей спиной опыт выступления при полных трибунах, пусть и не такого размера, как сейчас, 15 тысяч соотечественников пришли за меня поболеть. И потом, я же китаец. Под ногами родная благодатная земля поднебесной, а сам я — главная надежда древней и могущественной империи заслужить достойное место в мировом рейтинге теннисистов-мужчин. Достойное место в свете вышеперечисленного может быть только одно. Первое. «Больше слева», — засчитал очко в мою пользу судья на вышке. «Мотивация. Вот ключ». Для хорвата происходящее является всего лишь привычной работой, которую нужно хорошо выполнить. Много лет в большом теннисе не проходят даром. Даже такие турниры, как сейчас, не сильно будоражат нервы и амбиции. Сколько их было и сколько их еще будет? Нет, стремление к победе в каждого нормального спортсмена вшито накрепко. Но нужно смотреть правде в глаза. Я здесь задницу рву и превозмогаю, а Марин Цилик просто проводит еще один день в офисе. И именно сейчас, к исходу второго часа практически равной борьбы, хорват, по всей видимости, решил, что нафиг оно ему не надо цепляться за победу руками и зубами, как я. Рук он не опустил, но движения стали менее уверенными, а сам он начал вестись на мои уловки, чего раньше не допускал. В спорте высоких достижений это приравнивается к добровольной сдаче, и мне от этого немного обидно. Мне же нужно учиться и развиваться, а вредный хорват не хочет подарить мне еще немного драгоценнейшего опыта. Трибуны ликующе взревели. Только что Марин Цилик пропустил свой последний мячик на этом турнире. В народной радости почти утонул голос судьи на вышке. Game, set. Эта победа для меня слаще золота азиатских игр. Здесь вершина теннисной лестницы, и только что я преодолел первую ее ступеньку. Впереди их еще много, но я как минимум подтвердил свое право играть такие турниры. Теперь я могу с чистой совестью обвинить в дальнейших поражениях, которых всеми силами постараюсь не допустить, кривое использование любимого меня. Через день играть в верхних эшелонах. Вы там совсем офигели? Кроме того, я очень молод, и даже если оплошаю, все кинутся меня утешать тем, что все еще впереди. Но мне впереди не нужно. Мне нужно сейчас. «Молодец!» — от избытка чувств проорал мне с тренерской скамейки тренер Ло. «Ван! Ван! Ван! Ван! Ван!» — скандировали трибуны. Повезло мне с именем и фамилией. Удобно выражать восхищение. Когда я, пожав хорвату руку и обменявшись с ним спортивно-этичными любезностями, он пожелал мне долгой и качественной карьеры, а я поблагодарил его за интересную игру, направился к своим, произошла забавная суета среди журналюк. Будь здесь только наши, китайские или хотя бы вообще азиаты, мы бы получили дисциплинированно построившуюся в соответствии с престижностью представляемого СМИ очередь, но на China Open слетелось множество ляоваев, которые, конечно же, попытались пробиться вперед, чтобы первыми поговорить с победителем. Нашим это не понравилось, и они принялись толкаться с иностранцами. Скандал был никому не нужен, поэтому части белых людей пришлось потесниться. И ощерившийся на меня микрофонами и камерами полукруг журналистов получился вполне интернациональным. «Родные, я опять в телевизоре!» Радостно помахал я невидимой, но однозначно осмотревшей трансляцию семье. «Очень по вам всем скучаю!» — добавил то, что больше всего сейчас хотелось. «Кто мы без семьи?» Стюардесса прошла по проходу, внимательно осмотрев пассажиров на предмет пристегнутых ремней и поднятых столиков. «Скоро мне придется положить трубку, потому что на большой высоте человечество почему-то решило не обеспечивать своих представителей мобильной сетью». «Дядя стал совсем невыносим. Нехорошо так говорить, но лучше бы он и дальше пил», — говорила со мной трубка голосом Дангмаи. «Каждый день он рассказывает всем встречным, как прекрасна трезвая жизнь и сколько дней он уже не пьет. Да кому какое дело?» Приобретенный жизненный опыт подсказал мне, что почти все завязавшие алкоголики и наркоманы считают, будто весь мир им обязан только за то, что они перестали себя травить. «Дядюшка всегда был занудой», — ответил я сестренке. «И всегда считал, что он вправе кого-то чему-то учить», — согласилась Дангмэй. «Но теперь он вышел на новый уровень занудства. Когда приедешь домой, увидишь сам, что я имею в виду». По спине пробежали ледяные мурашки. Неужели Ваньхуа стал настолько невыносим? Нет, нет, просто сестренка преувеличивает и драматизирует, как детям и положено. «Просто ужасно!» Поддержал я разговор. «Хорошо, что скоро нанятые строители починят его дом, и он от нас свалит!» Порадовалась Дангмэй. «Экономия — это здорово, но имеющиеся на семейных счетах суммы и в целом безоблачное будущее сподвигли китайского папу не пытаться разгребать все собственными руками, а выписать из города профессионалов. Относительно семейного бюджета вышло совсем недорого. Но дамы семейства не забыли напомнить Ван Дэе, что деньги имеют свойство заканчиваться. Он, в свою очередь, не остался в долгу. На протяжении полутора часов, перечисляя дамам их покупки, большую часть которых составляют новенькие брендовые шмотки. «Ладно, мы сейчас будем взлетать, давай потом созвонимся». Принялся я сворачивать разговор. «Удачи тебе, занятой старший брат!» Не без иронии попрощалась Дангмэй. «Обязательно заработай третью золотую медаль, а потом обязательно выиграй China Open!» «Конечно!» — пообещал я сестренке. После небольшой паузы Дангмэй смущенно призналась. «Мы все тоже по тебе соскучились. Пока!» «Пока» прозвучало нарочито, громко и пренебрежительно, как дань уважения прошлым специфическим нашим отношениям. Улыбнувшись, я убрал телефон в карман. Китайское мое начало нашептывало. «Им просто нужна еще одна коллаборация с тобой». Но я его не услышал. Для близких людей скучать в разлуке нормально, и искать здесь корысть лично я не собираюсь. «Улыбаешься? Значит, силы остались», — заявил сидящий справа от меня Локанг. «Да чего ему, молодому?» — согласился с ним сидящий слева у прохода Фэйго. «Я бы отдохнул лучше, если бы мы летели бизнес-классом», — буркнул я. «Как думаете, у них остались места?» Если сунуть стюардессе $500, она пересадит меня? Пусть ты и золотой медалист. Считать себя лучше других это тебе право не дает. Принялся зудеть тренер Ло. Ты ж коммунист, Ван! Возвал классовой солидарности Фейго. Из крестьян. Класс гегемон у нас номинально рабочие. Парировал я. Пусть они и терпят. Жалко себя. Меня в один день в разных странах играть заставляют. Причем тогда, когда оба турнира важны как для лично меня, так и для Китая. Сейчас прилетим, и у меня хватит времени только на то, чтобы переодеться к выходу на корт. А я вообще-то устал. Я и сам предлагал заплатить и за себя, и за этих вот неплохих в целом мужиков. Но функционеру из ассоциации, который отвечает за логистику, было лень что-то менять. В итоге вместо относительного комфорта я лечу эконом-классом, зажатый между двумя боровами, почти упираясь головой в потолок и вынуждены поджать не влезающие в промежуток между сиденьями ноги. Ноги, которым сегодня предстоит некислая нагрузка. Повлиять на ситуацию я был не в силах, поэтому постарался восстановить душевный покой, выбросить лишние мысли из головы и закрыл глаза. Получилось даже подремать. Но это я зря. Затекли ноги и скрюченная спина. Лучше бы я во время полета выбирался постоять в проходе. Пофигу. До выхода на корт успею прийти в норму. Так и получилось. Пока мы пересаживались из самолета в машину и из нее, под теннисный центр в раздевалку я успел расходиться и был готов к не шибко обременительной на фоне утреннего противостояния с хорватом игре. Когда я облачился в шорты из пола и принялся зашнуровывать кроссовки, в раздевалку без стука ворвалась напарница Чжэн Цэ, сразу кинувшаяся мне на шею. «Ты такой молодец!» Разница в росте как раз такая, чтобы стоящая девушка была вровень сидящему мне. Какой страстный поцелуй! Жаль, что после игры меня депортируют обратно в Китай до конца турнира. Ай, ладно, о теннисе надо думать. Судя по всему, так решила и Чжэнзэ. Отстранившись, она принялась восхищенно перечислять моменты моей схватки с Марином Циликом, которые ей особенно понравились. «А потом ты отправил в него такой крученый!» «В этот момент я подумала, что тебе конец, но ты...» «А эти полчаса сплошного больше-меньше под конец второго сета, они войдут в историю тенниса!» Плотные были полчаса, но Чжанзе сильно преувеличивает. Это она от эмоций. «Теперь я точно знаю, что мы победим!» Закончила она монолог. К этому моменту я успел закончить облачаться в теннисную сбрую, а тренер Ло и Фейго устали делать вид, что в раздевалке только мы с Чжанзе. А вот моя свита подавальщиков полотенец, воды и мечей лицо держала отлично. Сидели в уголке и о чем-то тихо разговаривали, не глядя на нас. Не оплошал и Ли. Как сидел за ноутом, так и сидит. «Конечно, победим!» — с улыбкой кивнул я. «Идем!» «Идем!»